Утром на следующий день история с Сикхом была в новостях. Я полезла в интернет не за этим, но какой-то наглый червь прописал мне слухи.ру в качестве стартовой страницы. И у меня все руки не доходили поменять ее. Я заставила себя дочитать заметку до конца. Бизнесмен из Индии покончил с собой на глазах у службы безопасности. Московская гостиница «Националь» скоро станет в общественном сознании зоной повышенного риска. У москвичей еще не стерся из памяти теракт у ее входа. И вот новое громкое дело. 43-летний бизнесмен из индийского штата Пенджаб покончил с собой, выбросившись из окна 5-го этажа. Так, во всяком случае, утверждают два находившихся с ним в момент трагедии охранника, постоянно работающие в этой гостинице. По их словам, гость из Индии вызвал их, дернув за шнур спецсигнализации. А когда они вошли в номер, безо всякой видимой причины разбежался и выпрыгнул в окно. Смерть при ударе о мостовую наступила мгновенно. Установлено, что незадолго до гибели бизнесмена посещала девушка полусвета. Ведется расследование. «Почему 5-й этаж?» — подумала я. «У него ведь был 319-й номер». Хотя да, у них такая с понтом европейская нумерация. Первые два этажа не считаются, а 319-й будет как раз на 5-м. Затем мои мысли переключились на таинственное слово «полусвет». Почему, интересно, не четверть свет? Такой метод словообразования позволил бы математически точно определить глубину женского падения. Наверное, за 2000 лет у меня образовался серьезный знаменатель. Тут мне, наконец, стало стыдно за свою бесчувственность. Погиб некоторым образом близкий мне человек, а я считаю этажи и дроби. Пусть условно-временно галлюцинаторно близкий, все равно полагалось бы испытать сострадание, хотя бы такое же зыбкое, как наша близость. Но его не было совсем, сердце напрочь отказывалось его выделять. Как говорят мои юные соратницы из провинции, сухостой. Вместо этого я еще раз задумалась о причинах вчерашнего эксцесса. Первое. Дело могло быть в астральном фоне гостиницы «Националь», где в фотогалерее почетные постояльцы Айседора Дункан висит рядом с Дзержинским. Второе. Случившееся могло быть кармическим эхом какого-нибудь кровавого бизнес-ритуала, который так любят в Азии. Третье. Оно было косвенным следствием отката Индии от учения Будды, случившегося в средние века. Четвертое. Сик все-таки поклонялся тайком богине Кали. Не зря же он крикнул «Кали-ма», бросаясь в окно. Хочу пояснить, что у меня бывает до 5 внутренних голосов, каждый из которых ведет собственный внутренний диалог. Кроме того, они могут начать спор между собой по любому поводу. Я в этот спор не вмешиваюсь, а только прислушиваюсь, ожидая намека на разгадку. Имен у этих голосов нет. В этом смысле я простая душа. У некоторых лис таких голосов до 40, с многосложными красивыми именами. Старые лисы говорят, что эти голоса принадлежали душам, поглощенным нами во времена первозданного хаоса. По легенде, такие души прижились в нашем внутреннем пространстве, войдя в подобие симбиоза с нашей собственной сущностью. Но это, скорее всего, просто басни, поскольку каждый из этих голосов мой, хотя все они разные. А если рассуждать, как эти старые лисы, можно сказать, что и я сама душа, которую кто-то съел в глубокой древности. Все это пустая перестановка слагаемых, от которых суммарная ахули не меняется. Из-за этих голосов лисы думают не так, как люди. Разница в том, что вместо одного мыслительного процесса в нашем сознании разворачивается несколько. Ум одновременно идет по разным дорогам, вглядываясь, на какой из них раньше блеснет истина. Чтобы передать эту особенность моей внутренней жизни, я обозначаю разные этажи своего внутреннего диалога цифрами 1, 2, 3 и так далее. Эти мыслительные процессы никак не пересекаются друг с другом. Они совершенно автономны, но мое сознание вовлечено в каждый из них. Есть циркачи, которые одновременно жонглируют большим количеством предметов. То, что они проделывают с помощью тела, я делаю умом. Вот и все. Из-за этой особенности я склонна составлять списки и разбивать все на пункты и подпункты. Даже там, где с точки зрения человека в этом нет никакой нужды. Прошу меня извинить, если такие разбиения и перечисления будут встречаться на этих страницах. Именно таким образом все происходит в моей голове. Как можно отчетливее представив себе покойного сикха, я трижды прочитала заупокойную мантру и отправилась на reuters.com узнать, что нового в мире. В мире все было точно так же, как последние 10 тысяч лет. Порадовавшись заголовку «America Ponders Mad Cow Strategy» — «Америка обдумывает стратегию сумасшедшей коровы», я отправилась на свой почтовый сервер. Вместе с предложением увеличить длину полового члена и зазипированным файлом, который я не стала открывать, несмотря на заманчивую тему сообщения, «Britney blowing a horse», «Britney Spears сосет у коня», меня ждала нечаянная радость. Письмо от сестрички Ихули, от которой давно уже не было никаких вестей. Я знала сестричку И со времен сражающихся царств. Это была жуткая пройдоха. Много веков назад она прославилась на весь Китай как императорская наложница по имени Летящая Ласточка. В результате наблюдений за ее полетами император прожил лет на 20 меньше, чем мог бы. Ихули после этого наказали духи-охранители, и она стала держаться в тени, специализируясь на богатых аристократах, которых она незаметно для мира выдаивала в тишине загородных поместий. Последние несколько сотен лет она жила в Англии. Письмо было совсем коротким. «Здравствуй, рыженькая. Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо. Извини, что дергаю тебя по пустяковому поводу, но мне срочно нужна твоя консультация. По моим сведениям, в Москве есть храм Христа Спасателя, который сначала разрушили до последнего камня, а потом восстановили в прежнем виде. Правда ли это? Что ты об этом знаешь? Ответь побыстрее. Люблю и помню. Твоя И». Странно, подумала я, с чего бы вдруг. Однако она просила ответить срочно. Я кликнула по кнопке «Reply». «Здравствуй, Рыжик. У нас на севере все по-прежнему. Как-нибудь напишу подробнее, а пока отвечаю на твой вопрос. Да, в Москве есть храм Христа Спасителя. Так, правильно. Который взорвали после революции и восстановили в конце прошлого века. От него действительно не осталось камня на камне. На его месте долгое время был бассейн. А теперь бассейн засыпали, и храм построили заново. С культурной точки зрения это неоднозначное событие. Я видела на одной демонстрации лозунг: «Требуем восстановить варварски уничтоженный клептократией бассейн Москва». Что касается меня, то я ни разу не посещала ни первого, ни второго заведения, и собственного мнения по этому вопросу у меня нет. Люблю и помню, твоя А. Послав письмо, я отправилась на сайт шлюхи.ру. Он выглядел живописно, даже рекламные поп-апс в большинстве были тематическими. «Увидеть Париж и жить». Дюрексонал Экстра Стронг. Свои джипы появлялись и здесь. Рынок искал новые подходы и ниши. Мне попадались презервативы «Occam's Razor» с портретом средневекового схоласта и слоганом «Не следует умножать сущности без необходимости». Уильяма Оккама я знала лично. В 14-м, кажется, веке я сказала ему при встрече, что от его принципа бритвы всего один шаг до духовной кастрации. Он долго гонялся за мной по своему мюнхенскому дому, а через 2 века началась реформация. Но мне некогда было отвлекаться на воспоминания. Надо было быстрее сочинить объявление, а для этого следовало ознакомиться с имеющимися образцами. Их, к счастью, было огромное количество. Мне показалась занятная одна особенность жанра. Многие девушки украшали свои объявления несколькими стихотворными вставками, не имевшими отношения к списку услуг. Своего рода словесный пирсинг, которым мне тоже захотелось поупражняться. Через час мой текст был готов. Взыскательный критик, возможно, назвал бы его компиляцией, но я не собиралась делать себе имя в литературных кругах. Мое объявление начиналось так. «А я — шустрая девица и в интиме мастерица. Улыбка, гибкий стан. Чего еще ты ждал? Есть классика, анал и страстности запал». Второе двустишье, отделенное от первого пустой строкой, не было связано с ним ни рифмой, ни размером, словно две разные сережки в мочке уха. Выглядело вполне аутентично. Остальные девочки делали так же. Стихи были набраны жирным шрифтом, а информационный блок шел за ними следом. «Сказка с вашим концом. маленькая грудь за большие деньги. Рыжий котеночек ждет звонка от состоятельного господина. Классический секс, глубокий королевский минет, анал, петинг, бандаж, порка, в том числе русская плеть. Фут-фетиш, стропон, ветка сакуры, лесбис, оральная и анальная стимуляция, кунилингус, в том числе принудительный. Перемена ролей, золотой и серебряный дождь, фистинг, пирсинг, катетер, копра, клизма, легкое и глубокое доминирование, услуги госпожи и рабыни, фейс-контроль, выезд по договоренности, возможно многое, почти все. Трахни меня и забудь, если сможешь. Ничего себе, котеночек, подумала я, перечитав написанное. Признаться, я не до конца понимала, при чем здесь бандаж и зачем нужна ветка сакуры. Фистинг я тоже плохо себе представляла, но судя по тому, что в других объявлениях он был либо оральным, либо вагинальным, это была такая же мерзость, как и все остальное. Фистинг. Может, от слова «фист», когда кулак засовывают. Значит, бывает и перорис. А в одном объявлении я вообще видела такое вот перечисление. Минет, пиар, кунилингус. Что тут имелось в виду? Или стропон? Похоже на что-то космическое, из романтических 60-х прошлого века. Только вряд ли. Но, к счастью, мне и не надо знать, что такое стропон. Главное, чтобы представлял себе клиент. Думаю, никто, кроме лисы, не поймет, как я могу оказать услугу стропон, не зная, что это такое. Объяснить такое сложно, тут можно только приводить аналогии. Я чувствую сознание клиента как упругую теплую сферу, и чтобы направить бедняжку в мир его мечты, мне надо сначала выдавить своим хвостиком вмятинку в самом горячем месте этой сферы. А потом сделать так, чтобы вмятинка разгладилась и пошла по сфере рябью. Это будет просто стропон. А вот если мягко заставить вмятинку вывернуться в другую сторону и стать тонкой пипочкой, это будет такой стропон, о котором клиент, пуская слюни, будет вспоминать до тех пор, пока его ум не погрузится в холодный океан болезни Альцгеймера. То же самое относится к фистингу, легкой доминации и прочему. Даже если вы хотите до смерти избить бейсбольной битой пожилого трансвестита с высшим музыкальным образованием и золотым зубом во рту, то и с этим сомнительным проектом я могу вам помочь. Но мне самой лучше не знать до конца, что происходит в чужом сознании. Так легче сохранить душу в чистоте. По этой причине у меня не было сомнений в своей способности справиться с перечнем объявленных услуг, какими бы они ни были. Но все же в тексте чего-то недоставало. Подумав, я вписала после «рыжий котеночек ждет звонка от состоятельного господина» следующее. Транссексуалка, универсалка, пенис 26/4. Всегда следовать правилам, значит лишить себя всех удовольствий. Нужно уметь делать глупости, которых требует от нас наша природа. «Эх, знали бы они, что такое наша природа», — вздохнула я и убрала транссексуалку. Как говорил повар великого князя Михаила Александровича, «Каши маслом не испортишь, но вот масло легко испортить кашей». Требовалось другое. Поразмыслив, я решила заменить услуги госпожи и рабыни на услуги госпожи, рабыни и прекрасной дамы. Это не обязывало к дополнительным физическим усилиям, пусть даже воображаемым, но распахивало простор для фантазии. Может, залакировать классикой, Александром Блоком? «Страны счастья чужого доселе, мне раскрыли объятия те». И, спадая запястья, звенели громче, чем в его нищей мечте. Или так. «Страны нового дивного счастья» он увидел в смеженных очах. И, спадая, звенели запястья громче, чем в его нищих мечтах. Мечты. Моя знакомая куртизанка времен поздней Хань часто повторяла, что слабое место мужчины — его мечтательный ум. Когда она состарилась, ее отдали вождю кочевников в качестве отступного, и тот сварил бедняжку в кобыльем молоке в надежде вернуть ей юность. Вот так слабость иногда становится страшной силой. Нет, решила я, Блока ставить не стоит. Его стихи очищают душу, и будет в ней самое высокое. А если в клиенте проснется самое высокое, мы потеряем клиента. Это знает любой маркетолог. Поэтому вместо цитаты из «Соловьиного сада» я поставила в конце следующее двустишье. Бурлящий ток, без ласки я скучаю, я страстное знакомство обещаю. Совершенствовать текст можно было до бесконечности. Известно, что этот процесс у настоящего поэта продолжается до момента, когда издатель приходит за рукописью. В данном случае мне следовало забрать рукопись у себя самой. Поэтому я решилась поставить точку. Раньше я никогда не работала с сайтом шлюхи.ру. Процедура размещения информации оказалась такой же, как и на других подобных ресурсах, но было одно неприятное отличие. Объявления и снимки оплачивались раздельно. Разместить голый текст стоило $150. Фотографии были по двадцатке каждая. У меня было 3 ВМЗ-карты, которые принимали к оплате на сайте. 100, 50 и $20. Видно, под эти номиналы все и было заточено. Я могла разместить только одну фотку. Или следовало ехать на Павелецкую за новым запасом интернет-денег. Я решила ограничиться одним снимком, но послать его немедленно, чтобы утром он уже висел на проводах. Но быстро все равно не вышло. Я подбирала фотографию почти час. Выбор оказался трудным, потому что каждый вариант окрашивал услуги из моего списка в другой тон, освещая стропон и фистинг новыми смысловыми зарницами. В конце концов я остановилась на старой черно-белой фотографии на фоне книжных полок с томиком Ходосевича в руках. Это была тяжелая лира, а сам снимок, сделанный в 40-х годах, выглядел дивно и загадочно. На нем словно мерцал прощальный отблеск серебряного века, что уместно перекликалось с последней из объявленных услуг. Как хорошо, что я успела оцифровать самые ценные негативы и дагеротипы. Оставалось выбрать творческий псевдоним. Найдя через Google подходящий список, я взяла из самого его начала имя Адель. В аду родилась елочка, в аду она росла. Фотография была хорошего качества и занимала 0.25 мегабайта. Я нажала на кнопку Send. Мое личико покорно улыбнулось, нырнуло по проводам в стену, унеслось в телефонный кабель, проскочило по электрическому позвоночнику улицы, переплелось с другими именами и лицами, несущимися бог весть откуда и куда, и умчалось к далекому сетевому шлюзу, к еле видным на горизонте громадам сине-серых атлантических серверов.